Как-то в один из мартовских вечеров, когда мистер Аттерсон сидел у камина, состоявшей рядом бутылкой хорошего вина, он вдруг услышал звяканье дверного колокольчика. Минуты позже в комнату вошел слуга Джекила, Пул. Господи помилуй, Пул, что вас привело? Доктор болен? Мистер Аттерсон, с ним что-то случилось. Вот кресло, позвольте налить вам немного вина. Присаживайтесь и спокойно, не торопясь, расскажите то, что хотели сообщить. Благодарю вас. Пул погрузился в кресло и, как во сне, взял бокал вина. Рука его дрожала, вино выливалось, но он, похоже, этого не замечал. Я слушаю вас, Пул. Сэр, вы знаете, каким был доктор в последнее время? То, что он прятался от всех. Теперь же он снова заперся в лаборатории. И мне это не нравится, сэр. Мистер Аттерсон, я боюсь. Дорогой мой, не могли бы вы выражаться яснее? Чего именно вы боитесь? Я уже более недели живу в страхе, сэр. И больше этого не вынесу. Ну, полно, полно. Я не сомневаюсь, что у вас есть причины так говорить. Постарайтесь объяснить, Пул, что происходит. Думаю, мы имеем дело с каким-то дьявольским обманом. Обманом? Ну, что вы имеете в виду? Я не осмеливаюсь рассказать, сэр. Но если бы вы соблаговолили пойти со мной, то увидели бы все собственными глазами. Ну, конечно. Не колеблясь ни секунды, мистер Аттерсон надел пальто и шляпу. Он с удивлением отметил выражение внутреннего облегчения, сразу же отразившегося на лице Пула, и то, что он поставил на стол бокал, так и не пригубив вина. На улице было ветрено и холодно, небо освещала бледная луна, мимо которой проплывали легкие облака. Ветер делал беседу почти невозможной и, казалось, смел с улиц всех людей. Мистер Аттерсон не мог припомнить, чтобы в этой части Лондона так редко можно было встретить прохожего. Площадь, когда они до нее добрались, была полна гонимой ветром пыли. Тонкие деревья в саду клонились к земле. Неожиданно Пул остановился посреди дороги. Несмотря на пронизывающий холод, он снял с головы шляпу и обтер лоб красным носовым платком. Лицо его было бледным и напряженным. Ну вот, сэр, мы пришли. Дай бог, чтобы там ничего не случилось. Он поднялся по ступенькам и осторожно открыл дверь. Они вошли в ярко освещенную прихожую. В камине горел огонь. Рядом с ним, подобно стаду перепуганных овец, жались к друг другу слуги. Почему вы все здесь? Вам ведь известно, что ваш хозяин это не одобрит. Они боятся. Сейчас я возьму свечу, и мы с вами, мистер Аттерсон, пойдем туда. Посмотрим, сможем ли мы что-нибудь сделать. Ну, пора, наконец, с этим покончить. Мистер Аттерсон, сэр, будьте добры, следуйте за мной. Пул повел его во двор, позади дома. Я попрошу вас, сэр, идти как можно тише. Я хочу, чтобы вы слышали все, но чтобы вас при этом не слышали. И, сэр, если случится так, что хозяин пригласит вас войти, не соглашайтесь. Мистер Аттерсон собрал все свое мужество и двинулся за Пулом к крыльцу здания лаборатории. Пул знаком показал ему встать сбоку от него и слушать. Затем поднялся по ступенькам и постучал в дверь. Сэр! Сэр! Вас желает видеть мистер Аттерсон. Скажи ему, что я никого не принимаю. Оставьте меня в покое, наконец. Спасибо, сэр. Простите. Пул повел адвоката обратно через двор в кухню. Там он повернулся и посмотрел ему прямо в глаза. Что скажете, сэр? Это был голос моего хозяина? Нет. Это не голос Джекила. И мне кажется, я где-то слышал его раньше. Да? А может, это и его голос. Но тогда он сильно изменился. Сэр, я служу в этом доме 20 лет. И я знаю, что это не его голос. Нет, сэр, моего хозяина убили. Да-да, убили 8 дней назад. Ну, когда мы слышали, как он взывал к Господу нашему. Но мистер Аттерсон тоже тогда там вместо него. Почему он не уходит? А? Хорошо. Предположим, доктора Джекила действительно убили. Но тогда зачем же убийце оставаться в доме? Это ведь неразумно, Пул. Мистер Аттерсон, вас сложно убедить, но я это сделаю. Вот увидите. Всю эту неделю он или оно, в общем, это нечто уже неделю живет в лаборатории. И днем и ночью требует доставить ему одно очень важное для него лекарство. У хозяина всегда была привычка писать приказы на листе бумаги и оставлять его на верхней ступеньке. Теперь мы уже больше недели видим лишь эти бумажки, закрытую дверь. Даже еду ему оставляют на лестнице. Он забирает ее, когда никто не видит. По 3-4 раза в день от него поступают приказы и жалобы. Он посылает меня ко всем фармацевтам города. Каждый раз, когда я привожу ему именно то, что он просил, он через какое-то время подкидывает следующую бумажку, веля вернуть мне то, что я привез. Потому что препарат недостаточно чист и велит найти доброкачественный. Видимо, это лекарство ему очень нужно. Но зачем, сэр? А у вас случайно не сохранилась одна из этих просьб? Сейчас, должна быть. Пул пошарил в кармане и вручил адвокату лист бумаги. Это было письмо, адресованное оптовой фармацевтической фирме. В нем говорилось, что поставленное ими лекарство содержит примеси и совершенно непригодно для целей доктора Джекила, и напоминалось, что он покупал у них большую партию этого же препарата в 1881 году. Он умолял поискать на складах лекарство того же качества и в случае обнаружения просил немедленно отослать его ему. Ради бога, найдите мне немного старого препарата. Странное письмо. И написано оно, несомненно, рукой доктора. Думаю, очень похож, сэр. Ну и что из того? Я видел его. Видели? Кто же это? Сэр, я не знаю. Вот как это было. Он забыл запереть дверь. Я, сэр, неожиданно вошел в лабораторию. Со двора. Там его я и увидел. В самом конце комнаты. С маской на лице. Перебиравшего какие-то свои химикаты. Он поднял голову, когда я вошел, и, вскрикнув, убежал в свой кабинет. В другом конце лаборатории. Я видел его всего лишь секунду. Ну, или две, сэр. Но этого хватило, чтобы волосы на моей голове стали дыбом. Сэр, если это был мой хозяин, тогда зачем ему понадобилось убегать от меня, как крысе? И потом... Пул, я, кажется, понял, в чем дело. Может, у вашего хозяина какая-нибудь болезнь, изменившая его облик? Такие болезни бывают. И лекарство ему нужно, чтобы вылечиться. Увы, сэр. Дело все в том... что то, что я видел, не мой хозяин. Я точно знаю. Мой хозяин был высоким, а этот, сэр, он, ну, просто карлик. Нет, сэр, это существо, ну, никак не могло быть доктором Джекилом. Бог знает, что это такое. Он точно не хозяин. Я уверен, что произошло убийство. Пул. Если вы так уверены, тогда я считаю своим долгом взломать двери лаборатории. О, сэр, вот это дело. Я возьму вот этот топор, а вы, сэр, можете захватить кухонную кочергу. Одну минуту. Мы, кажется, можем подвергнуть себя опасности. Ответьте мне, пожалуйста, вы случайно не узнали кого-либо в этой замаскированной фигуре? Вы имеете в виду, был ли это мистер Хайт? Ну как же? Конечно, я так и подумал. Кто еще мог свободно войти в лабораторию? И не забывайте, сэр, в момент убийства ключ все еще был у него. Но это еще не все. Вы когда-нибудь встречались с этим Хайдом, мистер Аттерсон? Да, я разговаривал с ним однажды. Ну, тогда вы должны знать, сэр, что в этом джентльмене есть что-то необычное, отчего у людей все холодеет внутри. Я знаю, что вы имеете в виду. Когда эта тварь в маске, как обезьяна, выпрыгнула из-за стола с пробирками, по моей спине пробежали мурашки. Я ощутил именно то самое чувство. Уверен, что это был мистер Хайт. Возможно, вы правы. Я верю, что бедный Гарри был убит, и что его убийца, по причине известной лишь Господу Богу, все еще на месте преступления. Однако мы все сейчас выясним, Пул. Возьмем с собой других слуг, вооружим их палками и поставим у черного хода лаборатории на случай, если он попытается сбежать. Так они и сделали. После всех приготовлений адвокат взял кочергу, Пул поднял большой топор, и они вышли во двор. Там было совсем темно, поскольку луну закрывали облака. Подойдя к крыльцу лаборатории, они молча сели и начали ждать. Вокруг монотонно гудел Лондон, но вблизи них тишину нарушал лишь звук шагов, меривших комнату за дверью. Так и ходит весь день напролет, сэр. И почти всю ночь тоже. Слушайтесь, сэр, и скажите, разве это шаги доктора? Шаги были легкими, какими-то странными. Они, безусловно, никак не соответствовали тяжелой поступи Генри Джекила. Мистер Аттерсон грустно покачал головой, после чего двое мужчин решили, что пора перейти к действиям. Джекил! Я требую, чтобы вы меня впустили! Он подождал ответа, но его не было. Я должен предупредить, что мы намерены взломать дверь. Аттерсон, ради бога, жальтесь! Это не голод Джекила. Это Хайт. Ломайте дверь, Пул. Пул взмахнул топором. Здание содрогнулось от удара. Замок двери вздрогнул, как будто от испуга. Из лаборатории донесся жалобный крик, похожий на вопль загнанного животного. Дверь оказалась крепкой и выдержала 4 удара, но на 5-й замок все-таки сломался, и изуродованное препятствие, сорвавшись с петель, рухнуло на ковер. Неожиданно наступила тишина. Двое мужчин, сколотившимися сердцами, застыли на месте, устремив взоры в лабораторию, но там все было спокойно, ни звука, ни шороха. Мистер Аттерсон глубоко вздохнул и, шагнув в комнату, немного прошел вперед, затем резко остановился и вскрикнул. Прямо посреди комнаты неподвижно лежал ничком какой-то человек. Мистер Аттерсон сделал знак Пулу, чтобы тот вошел. Они подошли к телу, перевернули его на спину и увидели лицо Эдварда Хайда.